Глава 401. Мгновенное убийство. В толпе тут же послышались разговоры. «Древесная летучая мышь! Ни один из трех древесных тотемов теоретически не может быть сильнее других. Гораздо важнее связь практика со своим тотемом. По моему мнению, среди всего молодого поколения Уали обладает самым высоким потенциалом. Говорят, что древесную летучую мышь лично вырастил драгонар 5-го ранга Мофан. Я тоже какое-то время наблюдаю за Уали». Обычный член племени может получить только тотем древесного листа. Но только люди из трех великих линий крови имеют доступ к особым тотемам. Древесным волкам, древесным летучим мышам и древесным змеям. Гун и жрецы могут соединить все три тотема в тотем предка – дерево. Похоже, Уали в будущем точно станет избранным. О жрецах можно даже не говорить. Они появляются без каких-либо знамений и намеков. Когда жрец умирает, его сознание возвращается в дерево древесного предка для перерождения. В любом случае, эта древесная летучая мышь выглядит весьма впечатляюще. Любой неодемон, выращенный драгонаром 5-го ранга Мофанем, всегда будет самым сильным в своем ранге. Возможно, сильнее их будут только неодемоны, выращенные отцом Мофана. Не зря его считают самым сильным драгонаром племени, грандмастером 7-го ранга Мо-Дзе. Очень отлично их слышал. Ему начало казаться, что вся кровь в теле прилила к голове. Он сделал шаг назад и уже хотел было высказаться, но его опередила Улин. «Грандмастер Шуйму, требуется ваша помощь!» Улин вообще не верила, что Манхао может помочь одержать победу. Чтобы не потерять лицо, она не дала учению слова сказать. После ее просьбы взгляды всех присутствующих сосредоточились на Шуйму. Тот сухо покашлял. На самом деле для него это была первая дуэль неодемонов с кем-то из трех великих линий крови. Хоть он и держался крайне уверенно, внутри был предельно сосредоточен, не желая упустить подвернувшуюся возможность. Ему предоставился шанс заявить о себе, особенно если выиграет. Взмахом руки он приказал древесной змее полететь вперед. Она словно зеленая молния сорвалась с плеча и зависла в воздухе напротив древесной летучей мыши. Ее раздвоенный язык мелькал из стороны в сторону, а глаза светились холодным светом. Древесная летучая мышь никак на это не отреагировала, разве что взгляд стал немного холоднее. «Меня зовут Шойму. Думаю, вы обо мне слышали, собратья даосы. Я выращивал эту древесную змею целый год. Вы можете спросить, почему у меня на это ушло столько времени? Я испробовал на ней особую технику, чтобы попытаться вызвать мутацию». Шойму указал на змею рукой, отчего та задрожала. Внезапно из гладкого и блестящего лба змеи вырос рог. Это сразу же вызвало небольшой переполох в рядах зрителей, даже верховный жрец пригляделся к ней поближе. Манхао тоже внимательнее присмотрелся к змее и про себя рассмеялся. Это была никакая не мутация. Рог наглым образом пересадили змее. Определить, с какого зверя взяли этот рог, было крайне трудно, но факт оставался фактом. Его просто пришили к голове змеи. Среди зрителей некоторые сразу поняли, в чем дело, поэтому никак на это не отреагировали. Однако большинство присутствовавших странная змея очень заинтересовала. Видя любопытные взгляды, Шуйму обрадовался. В этот момент верховный жрец прочистил горло. «Отлично! Начинаем!» — сказал он. Шуйму взмахнул пальцем, отчего древесная змея с огромной скоростью рванула к древесной летучей мыши. Уали немного занервничал. Раньше он совершенно не обращал внимания на Шуйму, но этот человек сумел вырастить неодемона с рогом. Это слегка беспокоило. Он мысленно сосредоточился, заставив свою древесную летучую мышь тоже устремиться вперед. В мгновение ока два зеленых луча света столкнулись, послышался грохот и пронзительный визг, по воздуху пошла зеленая рябь. Учень с тревогой смотрел на сражение, стиснув кулаки настолько сильно, что даже костяшки побелели. Его злило, что сестра не дала ей слова сказать, но сейчас не время было об этом думать. Все его внимание было сосредоточено на двух зеленых лучах в воздухе. Улен стояла в стороне, с тревогой наблюдая за ходом боя. Хотя она постоянно убеждала учения молча терпеть несправедливость и насмешки окружающих, все это время в ней клокотала едва сдерживаемая ярость. Только ради их собственной безопасности она постоянно просила брата проявлять сдержанность. Чтобы добиться этой дуэли неодемонов, ей пришлось изрядно постараться. Все надежды были возложены на грандмастера Шуйму. Она искренне надеялась на победу, которая позволит медальону остаться в их линии крови. Манхао наблюдал за древесной змеей с рогом, от него исходило красноватое свечение, которое прибавляло ей скорости. «Ого, всё-таки эта штука на что-то годится», — подумал он и кивнул сам себе. В этот момент послышалось отчаянное шипение, и один из двух зелёных лучей в фонтане крови распался на две части. Этим лучом оказалась древесная змея. Одна из частей её тела упала на землю, её тотчас подхватила древесная летучая мышь и разорвала на мелкие кусочки своими острыми когтями. Потом она посмотрела вверх на древесную змею, у которой осталась только половина туловища. Летучая мышь со свирепым писком бросилась в атаку, змея попыталась уклониться, к сожалению, даже с сиянием красного рога ей не хватило скорости, чтобы увернуться от атаки. В мгновение ока древесная летучая мышь оказалась рядом и вцепилась зубами в змею. Древесная змея зашипела от боли. Её тело начало стремительно усыхать. Буквально через пару вдохов от неё остался высохший труп. Всю её эссенцию поглотила древесная летучая мышь. Учень попятился, словно ему на плечи обрушился вес целой горы. Он горько рассмеялся. Улин в отчаянном бессилии опустила голову. Толпа тут же оживлённо загудела. «Поражение напрашивалось само собой. В дуэли между Ученем и Уали с самого начала не было никакого смысла. Один жалкий неудачник, другой избранный. Чего здесь сравнивать? Уали управлял своим неодемоном как настоящий драгонар и быстро одержал победу. Как видите, Учень слишком труслив, чтобы самостоятельно управлять неодемонами». Разумеется, эти люди говорили достаточно громко, чтобы их могли услышать Учень и Улин. Грандмастер Шуйму сохранял безмятежность. Он покачал головой и сказал: «Похоже, мне придётся ещё немало поработать над древесными змеями», — сказал он невозмутимо. «Как видите, внесённые мной изменения неплохо повысили скорость змеи. Может, её и одолела древесная летучая мышь, но дело скорее в том, что её лично вырастил драгонар пятого ранга Мо Фан. Как моя древесная змея вообще могла одолеть её?» Он улыбнулся и окинул взглядом толпу, в глазах которых до сих пор не угас интерес. Он добился желаемого. Не пройдёт много времени прежде, чем к нему потянутся желающие воспользоваться его услугами. От пепельно-серого лица учения сердца Улин сжалось, она повернулась к Шуйму и гневно запротестовала. «Грандмастер Шуйму, вы же сказали, что уверены в победе на 80%! Если бы вы сказали, что ваш неодемон не может одолеть летучую мышь, тогда я бы вообще не стала просить Гуна о дуэли!» «Что за ребячество?» – раздраженно бросил Шуйму. «Дуэли между неодемонами – вещь совершенно непредсказуемая. Если бы я сказал, что уверен в успехе на 90%, это всего лишь было бы моим мнением. За столько лет занятий культивацией, как можно не знать таких прописных истин?» «Ты!» – воскликнула она, сверля взглядом Шуйму. Тем не менее, её губы изогнулись в грустные улыбки. Шуйму был драгонаром третьего ранга и полноправным вассалом. Даже со статусом наследницы одной из трёх великих линий крови, она понимала своё незавидное положение. И также было понятно, что её использовали, но сделать с этим Улин ничего уже не могла. «Действительно, весьма незрело», — добавила Манхао, слегка покашляв. На это Шуйму лишь холодно хмыкнул. Бледные щёки Ученя внезапно покраснели, и он посмотрел на Манхао. Выглядел он при этом как утопающий, который внезапно увидел плывущий к нему спасательный плот. Учень подошёл к нему, низко поклонился и сказал: «Грандмастер, не могли бы вы помочь?» Улин испепеляюще посмотрела на Манхао, медленно чеканя каждое слово, она спросила: «Насколько ты уверен в победе?» «Около 80%», — с улыбкой ответил Манхао. Он посмотрел на своих древесных волков и указал пальцем на пятого лохматика. Тот холодно сверкнул глазами и рванул вперёд. Без каких-либо впечатляющих движений он просто превратился в зелёный луч света и помчался к древесной летучей мыши. Уали презрительно цокнул языком. Из трёх великих тотемов линии крови древесные волки были самыми крупными и быстрыми, но, по его мнению, они даже рядом не стояли с древесными летучими мышами. Он ни капли не сомневался, что его подопечная может с лёгкостью расправиться с любым тотемом второго ранга. С холодным смехом он направил частицу воли и мысленно представил разодранный на части труп волка. Изначально он немного нервничал, когда против него выступил Грандмастер Шуйму. Но что мог противопоставить Манхао, какой-то безымянный заводчик? Получив команду, древесная летучая мышь истошно запищала и полетела на пятого лохматика, но не успела она пролететь и метра, как пятый лохматик прибавил скорости. Это было не двойное или тройное усиление, нет. Волк побежал в 10 раз быстрее. Для такой немыслимой для нео-демона второго ранга скорости его силуэт расплылся и стал похож на призрака. Раздался громоподобный рёв. Рёв ещё не успел стихнуть, а пятый лохматик уже стоял рядом с древесной летучей мышью. С холодным блеском в глазах он сомкнул на ней челюсти. Древесная летучая мышь душераздирающе запищала. Писк длился всего мгновение, а потом резко стих. Пятый лохматик запрокинул голову и целиком проглотил небольшую размером с ладонь летучую мышь. Ещё одна зелёная вспышка, и он уже стоял рядом с Манхао. С момента, как он вступил в схватку и до возвращения обратно к Манхао прошёл всего один вдох. Мгновенное убийство! Повисла гробовая тишина. Затаив дыхание, зрители во все глаза смотрели на то место, где недавно парила летучая мышь. Учень застыл, словно громом поражённый. Уолин от удивления приоткрыла свой изящный ротик, она непонимающе моргала, словно не могла поверить своим глазам. Уоли был в шоке. Древесная летучая мышь погибла настолько быстро, что он даже не успел среагировать. Одним из зрителей был Ухай. Буквально несколько секунд назад, глядя, как Манхао собирается сделать свой ход, он немного нервничал. Но сейчас он в оцепенении смотрел в одну точку. У Али и остальные члены его линии крови чувствовали, как у них начала кружиться голова. Всё произошло настолько быстро, что они даже не успели удивиться. Что до главного старейшины, он со странным блеском в глазах рассматривал пятого лохматика. Земной жрец глубоко вдохнул и с ярким, словно солнце, блеском в глазах посмотрел на Манхао. Тишина продлилась ещё мгновение, а потом толпа взорвалась криками. «Мгновенная! Мгновенное убийство на одном ранге! Это мутировавший древесный волк! Боги, это точно мутировавший древесный волк! Вы видели его скорость? Она превосходит даже скорость нео-демонов третьего ранга! Это была не дуэль нео-демонов, а просто избиение! Только драгонары высокого ранга способны вырастить таких нео-демонов!» В этот момент взгляды всех присутствующих сосредоточились на Манхао.